в закрытом судебном заседании в городе Москве июля 1941 года рассмотрело дело по обвинению 1 Павлова Дмитрия Григорьевича 1897 года рождения, бывшего командующего Западным фронтом генерала армии, 2 Климовских Владимира Ефимовича 1895 года рождения, бывшего начальника штаба Западного фронта, генерал-майора, обоих в преступлениях, предусмотренных статьями 63.2 и 76 УК БССР, 3 Григория Андрея Терентьевича 1889 года рождения, бывшего начальника связи Западного фронта, генерал-майора, 4 Коробкова Александра Андреевича 1897 года рождения, бывшего командующего 4-й армией, генерал-майора, обоих в преступлениях, предусмотренных статьей 180 прим. Б. УК БССР. Далее утверждалось, что предварительным судебным следствием установлено, что подсудимые Павлов и Климовских, являясь участниками антисоветского военного заговора и используя свое служебное положение, будучи первый командующий войсками Западного фронта, а второй начальник штаба того же фронта, проводили вражескую работу, выразившуюся в том, что в заговорщицких целях не готовили к военным действиям вверенный им командный состав, ослабили мобилизационную готовность войск округа, развалили управление войсками и сдали оружие противнику без боя, чем нанесли большой ущерб боевой мощи рабоче-крестьянской Красной армии. Далее все шло в том же духе. Сталин не стал читать эти страницы и остановился лишь на последней. Таким образом, установлена виновность Павлова и Климовских в совершении ими преступлений, предусмотренных статьями 63.2 и 76 УК БССР, и Григорьева и Коробкова в совершении ими преступлений, предусмотренных статьей 180 параграфа Б УК БССР. Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 319 и 320 УПК РСФСР, военная коллегия Верхсуда СССР приговорила 1 Павлова Дмитрия Григорьевича, 2 Климовских Владимира Ефимовича, 3 Григорьева Андрея Терентьевича, 4 Коробкова Александра Андреевича лишить военных званий, Павлова генерал армии, а остальных троих военного звания генерал-майор, и подвергнуть всех четверых высшей мере наказания расстрелу с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Ознакомившись с проектом приговора, Сталин сказал стоявшему рядом с письменным столом Поскребышеву: «Приговор утверждаю, а всякую чепуху вроде заговорщицкой деятельности Ульрих, чтобы выбросил. Пусть не тянут. Никакого обжалования. А затем приказом сообщить фронтам, пусть знают, что пораженцев карать будем беспощадно». Все было решено. До суда. 22 июля, когда состоялся «суд», в кавычках, нужно было лишь соблюсти формальность. Подсудимые просили направить их на фронт в любом качестве. Они докажут своей кровью преданность родине и воинскому долгу. Просьба поверить. Все случившееся – результат крайне неблагоприятно сложившихся обстоятельств. Вины своей не отрицают. Искупят ее в бою. Ульрих, зевая, торопил. Короче. Этой же ночью их расстреляли. Сталина эти люди больше никогда не интересовали. Но он не мог знать, что 5 ноября 1956 года генеральный штаб, проведя тщательное аналитическое расследование обоснованности обвинений, предъявленных Павлову, Климовских, Григорьеву и Коробкову, вынес свое компетентное суждение. Имеющиеся документы и сообщения ряда генералов, служивших в Западном особом военном округе, не отрицая ряда крупных недочетов в подготовке округа к войне, опровергают утверждение обвинительного заключения о том, что генералы Павлов, Климовских, Григорьев, Коробков и Клич виновны в проявлении трусости, бездействия, нераспорядительности, в сознательном развале управления войсками и сдаче оружия противнику без боя.